Евангелие от Иоанна, из главы 10. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесами, безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Сегодняшнее евангельское чтение содержит продолжение проповеди Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском вскоре после исцеления слепого, о котором повествуется в 9 главе Евангелия от Иоанна. Иудеи злословили Спасителя, говоря, что Он противник Отцу Небесному, что Он обманщик. Господь, отвечая на их обвинения, объясняет великое значение Своей крестной смерти. Он говорит, что не чужд Отцу Небесному, но Отец любит Его за то, что Он умирает за нас, обозначая этими словами веселье Отца Небесного и радость Его тому, что Сын похож на Него и имеет к людям такую же любовь, как и Он. Так объясняет это место блаженный Феофилакт Болгарский. «Ибо, продолжает толкователь, еще ли не дело великой любви к нам явил Сын Божий, когда принял за нас позорную смерть? И не только смерть, но и опять принял жизнь, чтобы умертвить смерть и через воскресение свое нас соделать бессмертными». Продолжая речь, Спаситель говорит, что самую заповедь умереть за мир Он получил от Отца Небесного. Господь соединяет в своей речи высокое и смиренное. Он говорит: «Я имею власть принять жизнь мою», что показывает в нем владыку жизни и смерти. И добавляет: «Заповедь сию получил я от Отца моего Небесного». То есть я не противник Богу, а исполняю Его волю. Так дивно соединяет он то и другое, говорит блаженный Феофилакт, чтобы не почли его меньшим отца и рабом ему, чтобы почли не противником Богу, но равносильным и единовольным ему. И это построение речи послужило на пользу некоторым из его слушателей, когда враги Христовы продолжали злословить его, говоря, что это речь бесноватого, другие же, благоразумные, защищали его, говоря, что дела его, исцеление слепого, например, показывают иное. «Бес не может открывать глаза слепым», — говорят они. «А если это дело Божие, то таковы же и слова Иисуса». Продолжение чтения рассказывает о проповеди Спасителя во время праздника обновления храма, который праздновался в декабре. Иудеи, окружив Иисуса, спрашивают его, как бы из желания узнать истину, Христос ли он. Но на самом деле вопрос этот праздный и злонамеренный, говорит толкователь, ибо тогда как дела его доказывают, что он Христос, они для убеждения требуют слов. Говорят: «Скажи нам прямо». Между тем Спаситель много раз говорил им прямо, а не тайно. Но они не слушали его. И даже чудеса его не пробудили в них веры. Почему это происходило? Причина этого в том, что эти иудеи не из числа овец доброго пастыря Христа, то есть не из числа истинных израильтян, которые еще раньше, чем увидели Христа, сердцем стремились к Нему, и потому с радостью приняли Его свидетельство. Сказав противникам своим, что они не из овец Его, Господь все же вновь побуждает их к вере. Он показывает, каких благ они лишаются, не желая пойти вслед за Ним. Ведь те, кто следует за Христом, овцы Его, не погибнут вовек, но Господь даст им жизнь вечную. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.